Супы. Вишневая окрошка. 1 стакан вишни, 1 яблоко, 1 ломтик спелой дыни, 1 персик, 4 большие листа салата, 1 столовая ложка сметаны, 1 чайная ложка меда. Вымыть, обсушить фрукты, удалить косточки из вишни, очистить яблоки, удалить сердцевину, нарезать небольшими кубиками, мякоть дыни маленькими ломтиками. Персики опустить в кипящую воду на 2-3 секунды, очистить от кожицы, удалить косточку, нарезать маленькими кубиками. Салат нашинковать, растереть вишню, кожуру от яблок и персиков залить кипящей водой и оставить под крышкой на 1-2 часа. Подготовленные фрукты залить настоем, подавать со сметаной и медом.